Цифровая реставрация изображения и звука выполнена киноконцерном «Мосфильм». В левом верхнем углу на черном фоне эмблема «Мосфильма» – монумент Веры Мухиной, рабочей колхозницы. На фоне статичной панорамы Бородинского сражения, которую застилает дым, появляются титры. Лев Толстой, «Война и мир», Пьер Безухов. Режиссер-постановщик Сергей Бондарчук. Авторы экранизации Сергей Бондарчук, Василий Соловьев. Главный оператор Анатолий Петрицкий. Главные художники-постановщики Михаил Богданов, Геннадий Мясников. Композитор Вячеслав Овчинников. Звукооператоры Юрий Михайлов, Игорь Урванцев. Режиссер Анатолий Чемодуров, режиссер и монтажер Татьяна Лихачева. Оператор Дмитрий Коржихин, художник-пиротехник Владимир Лихачев. Симфонический оркестр Московской филармонии, хор и оркестр Всесоюзного радио и телевидения. Дирижер Вячеслав Овчинников. Главный директор Виктор Цергеладзе. Директор картины Николай Иванов. Роли исполняют Пьер Безухов, Сергей Бондарчук, Наташа Ростова, Людмила Савельева, Андрей Болконский, Вячеслав Тихонов. Илья Андреевич Ростов, Виктор Станицын, графиня Ростова, Кира Головко, Петя Ростов, Сергей Ермилов. Соня, Ирина Губанова, княжна Марья, Антонина Шуранова, Николушка, Александр Семин, князь Василий, Борис Смирнов, Шерер, Ангелина Степанова, Кутузов, Борис Захава, Каратаев, Михаил Храбров, Денисов, Николай Рыбников, Тихон, Щербатый, Станислав Чекан, Наполеон, Владислав Стрижельчик, Рамбаль, Жан-Клод Балар, Морель, Юрий Миляр, Даву, Борис Молчанов, Ларистон, Лев Поляков. В просторной избе за широким столом сидят русские генералы во главе с Кутузовым. На столе лежат карты, в красном углу икона. С печки украдкой смотрит смешливая крестьянская девочка лет 5. Вопрос, для которого я просил собраться, вопрос военный. Вопрос следующий. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или оставить Москву без сражения? Все внимательно слушают Кутузова. Вот вопрос, на который я хотел бы знать ваше мнение. Я не считаю еще игру проигранной. Единое средство к спасению священной столицы – атаковать противника. Мысли Кутузова. Неужели это я допустил до Москвы Наполеона? И когда же я это сделал? Когда это решилось? Когда же решилось это страшное дело? Он ужаснулся мысли о том приказании, которое он должен был отдать. Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки. Кутузов подходит к столу, тяжело опирается на карту. Господа, я слышал ваше мнение. Некоторые будут со мной не согласны. Но я... Решаясь, он сильно сжимает кулак. Я властью, врученную мне моим государем и отечеством, приказываю отступление. Один за другим генералы встают, сдержанно и угрюмо откланиваются и выходят из избы. Девочка слезает с печи, весело и восторженно смотрит снизу вверх на высоких статных полководцев. Фельдмаршал остается один, тяжело садится за стол, в смятении кладет голову на руки перед собой. К нему подходит адъютант Шнейдер. Кутузов поднимает на него усталый, отрешенный взгляд. Этого я не ждал. Вам надо отдохнуть, ваша светлость. Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки. Кутузов напряженно трясет кулаками. Будут и они, только бы... Кутузов опускает глаза. Солнечный осенний день. Многотысячная толпа людей, в основном солдаты, покидает Москву по широкому мосту, оставляя позади Кремль. 1 сентября в ночь был отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу. Илья Андреевич Ростов с женой на балконе своего дома. Знаешь, Машер, я вот что хотел тебе сказать. Машер, графинюшка, ко мне приходил офицер, просит дать подводы под раненых. Внизу во дворе раненых русских офицеров сажают на подводы. Подводы под раненых, а сундуки снести в кладовые. Наташа Ростова суетится во дворе. Пьер в кабинете задумался. К нему подходит слуга. Извозчика отпустить прикажете? Ах, да. Послушай, Герасим, я прошу тебя, сделай, что я скажу. Слушаюсь. Кушать прикажете? Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет. Это чья же коляска? Разве вы не знали, барышня? Князь раненый. Да кто это? Как фамилия? Самый наш жених бывший. Князь Болконский. Говорят, при смерти. Соня со служанкой у ворот дома Ростовых. Мимо них провозят раненого Андрея Болконского. По улице маршируют русские солдаты. Граф и графиня Ростовы в верхней одежде, наброшенной на плечи, проходит по гулким комнатам своего огромного, опустевшего дома с колоннами, высокими потолками и богатейшими люстрами. Седая графиня очень грустна. Она старается не смотреть на сваленные в кучу стулья, книги, ковры, позолоченные пустые подрамники, канделябры, свечи и фарфоровые сервизы. Следом за женой идет не менее грустный Илья Андреевич. Он с нежностью поправляет супницу на столе одной из комнат. Они входят в круглую комнату с камином. Там их ждут уже одетые Наташа, Петя и слуги. Притворив двери и переглянувшись, все присаживаются. Кто на стул, кто на связке с книгами и тюки с коврами. Все грустны и растеряны. Посидев на дорожку, все встают вслед за графом, поворачиваются лицом в одну сторону, медленно осеняют себя крестным знаменем. Ну, с Богом! Вдоль белых стен монастыря едут груженные кареты, движутся толпы людей с тюками и чемоданами. Среди них бредет погруженный в свои мысли Пьер в очках в бедном крестьянском облачении. Уезжающие в карете Наташа и графиня Ростова замечают его. Батюшки, смотрите, это он! Кто? Смотрите, ей-богу, без уха! Петр Кирилл! Пьер подходит, идет рядом с каретой. Идите же! Ведь мы узнали! Петр Кириллович! Это удивительно! Как это вы? Зачем вы там? Что с вами, граф? Что? Что? Зачем? Не спрашивайте меня. Что же, вы или в Москве остаетесь? В Москве? Да, в Москве. Прощайте. Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо. Мама, позвольте, я останусь. Вы были на сражении, мы слышали? Да, я был. Завтра будет опять сражение. Да что же с вами, граф, вы на себя не похожи. Ах, не спрашивайте меня, я ничего сам не знаю. Завтра, да нет, прощайте. Ужасное время. Карета Ростовых теряется в бурлящем море людей. Прощайте. Наташа, высунувшись из окна, с тревогой смотрит настоящего Пьера. Ему вдруг представилось, что все теперь кончено. Все смешалось, все разрушилось. Что впереди ничего не будет, и что выхода из этого положения нет никакого. Наполеон со своим войском на холме неподалеку от Москвы. Смотрит вдаль на город, затем на разложенную перед ним карту столицы. Вот она. Это священная столица. Она лежит у моих ног, ожидая судьбы своей. Странно, красиво. Величественный город. Наполеон смотрит на свое ликующее войско. Но что же так долго не является депутация города? Со стороны Москвы к Наполеону мчатся всадники. Один из французских военачальников спешивается, подходит к Наполеону. Сир, Москва est vide. Tout le monde est parti. Наполеон победно смотрит вдаль. По безлюдным и оттого жутковатым улицам города, возле соборов Кремля, ветер гоняет листы бумаги и прочие оставленный горожанами мусор. Купола храма Василия Блаженного, как молчаливые свидетели отступления, взирают свысока на пустынные городские площади. Войско замерло в ожидании команды. Наполеон медленно поднимает руку с белой перчаткой и резко опускает ее. Стаи черных птиц, испуганные зловеще, взмывают над золотыми куполами и крестами храмов Московского Кремля. По опустевшим центральным улицам столицы конница Наполеона въезжает в город. Вдали на противоположном конце улицы появляется другой конный отряд. Всадники встревожены, разворачивают коней. Конный отряд следует дальше. Похожий то ли на пьяного, то ли на сумасшедшего, Макар Алексеевич врывается в кабинет Пьера, хватает со стола револьвер и мчится к входной двери, за ним бежит Гаврила. К оружию! Абордаж! Видел? Гаврила и второй слуга сдерживают безумца. В дом вбегает напуганная прислуга. Ей-богу, они четверо конные! Макар Алексеевич убегает, прячется в комнате. Слуги замерли, смотрят на входную дверь. Пьер стоит у двери в кабинет и наблюдает из-за угла. Входит молодой французский офицер. Офицер разглядывает крепостного. Тот пожимает плечами. Офицер обращается к остальным. Офицер проходит в дом, видит Пьера. Пьер замечает, что Макар Алексеевич целится французу в спину. Абордаж! Пьер подбегает к безумцу, направляет дуло в сторону. Vous êtes blessé? Je crois que non. Mais je l'ai manqué belle cette fois-ci. Quel est cet homme? Je suis désolé de ce qui vient d'arriver. Brigand, tu me le paieras. Nous autres, nous sommes clément après la victoire, mais nous ne pardonnons jamais aux lâches. Спасенный француз набрасывается на безумца. Je vous en prie, faites grâce à cet homme qui est ivre. Il a perdu l'esprit. Vous m'avez sauvé la vie, vous êtes français. Rambal, capitaine du 13e léger. Je suis russe. Hein? À d'autres. Qu'allons-nous faire de cet homme? Vous m'avez sauvé la vie, vous êtes français. Vous me demandez sa grâce, je vous l'accorde. Je suis tout à vous. Рамбаль жмет руку Пьеру, потом по-дружески его приобнимает. Войско Наполеона торжественно шествует по центральным улицам Москвы. Красные перья на киверах пехотинцев подрагивают в такт бою барабанов. Французские знамена гордо развиваются на ходу. Наполеон наблюдает в подзорную трубу, как его войска бодрой и шумной рекой заполняют пустынные русла московских улиц. Наполеон, неторопливым шагом сложив руки за спиной, выходит из Успенского собора Московского Кремля, осматривается. Штыки французских пехотинцев движутся под изображением святого Георгия Победоносца на стене. Наполеон в мундире с красными отворотами и белыми лацканами, золотыми пуговицами и эполетами, с орденом на груди, в черной шляпе двууголки горделиво осматривает свои новые владения, территорию Кремля. Медленно проходит вдоль белокаменной стены одного из кремлевских соборов. С чувством собственной значимости смотрит на стремящиеся ввысь золотые купола теремных церквей, увенчанные православными крестами. Из окна грановитой палаты Наполеон наблюдает, как на Соборной площади солдаты устанавливают монумент в его честь. Император запечатлен в образе Александра Македонского. Наполеон решительным шагом проходит через сводчатые залы кремлевских палат в богатом убранстве, осматривает роспись на стенах, витражи, иконы. Прохаживается под огромным иконостасом. Рядом с ним фигура Наполеона кажется незначительной. Глаза Спаса Вседержителя будто следят за ним с древней иконы. Иконостас и оклады сверкают золотом, сапфирами, рубинами, изумрудами, жемчугами. Пьер Безухов и Рамбаль ужинают. Экски. Денщик Рамбали ставит на стол блюдо с мясом. Votre nom de baptême, s'il vous plaît. Je n'en demande pas davantage. Рамбаль отрезает кусочек, кладет на тарелку Пьера. Monsieur Pierre, dites-vous. Parfait, c'est ce que je voulais savoir. Oui, monsieur Pierre, je vous dois une fière chandelle de m'avoir sauvé de cet enragé. С аппетитом ест. Пьер недвижен. J'en ai assez des balles dans le corps, voyez-vous. Une à Wagram, deux à Smolensk. Et cette jambe, comme vous voyez, qui ne veut pas marcher. C'est à la grande bataille du 7, à la Moscova, que j'ai reçu ça. Sacré Dieu, c'était beau. Vous nous avez taillé une rude besogne. Vous pouvez vous en vanter. Nom d'un petit bonhomme. J'y étais. Рамбаль поражен. Oh, vraiment. Tant mieux. Vous êtes de fiers ennemis, tout de même. Les beaux hommes. Notre roi de Naples, qui s'y connaît, s'est écrié bravo. Soldats, comme nous autres. Tant mieux, monsieur Pierre. Terrible en bataille, galant avec les dames. Voilà les Français, monsieur Pierre, n'est-ce pas? Pierre qui va être. À propos, dites donc, est-ce que c'est vrai que toutes les femmes ont quitté Moscou? Quelle drôle d'idée. Encore est-elle à craindre. Est-ce que les dames françaises ne quitteraient pas Paris si les Russes y entraient? Hein? Elle est bonne, celle-là, Paris. Enfin, Paris. Paris. Paris, la capitale du monde. Paris? Mais un homme qui connaît pas Paris est un sauvage. Vodka. Ah, un Parisien, ça se sent à deux lieues. Paris, Talma, la Duchesnois, Potier, la Sorbonne, les boulevards. Рамбаль выпивает рюмку водки. Exquis. Mais dis donc, pour en venir à vos dames, on les dit bien belles. Quelle drôle d'idée d'aller s'enterrer dans la steppe quand l'armée française est à Moscou. Quelle chance elles ont manqué, celle-là. Vos moujiks, je comprends. Mais vous autres, gens civilisés, vous devriez mieux nous connaître. Nous avons pris Vienne, Berlin, Rome, Naples, Madrid, Varsovie, toutes les capitales du monde. On nous craint, bah, mais on nous aime. Nous sommes bons à connaître. Puis l'empereur. Est-ce que l'empereur... Пьер оживляется. L'empereur, c'est le plus grand homme de tous les siècles passés et à venir. Est-il à Moscou? Non, il fera son entrée demain. L'empereur, c'est la gloire, le génie, la clémence. C'est moi, Рамбаль, qui vous le dis. Et comme je... Рамбаль замечает, что Пьер вдруг расстроился. Hein? Vous êtes triste? Oh. Morel, fais-nous chambrer une petite bouteille. Нет, это не Матич, это Даля. Глянь-ка, точно в Москве. Так, Матич, а это вообще в другой стране. Видишь, полыхает. Это, господа, в Москве пожар. Либо в Сущевской, либо в Рогожской. Вечер. Под Москвой крестьяне и Соня наблюдают зарево над городом. Соня заходит в избу. Какой ужас! Я думаю, вся Москва сгорит. Ужасное зарево. Наташа, посмотри теперь. Отсюда из окошка видно. Посмотри, Наташа, как ужасно горит. Что горит? Ах да, Москва. В полутемной избе под иконой неподвижно сидит Наташа. Ее длинная черная коса расплетена. Она медленно поворачивает голову к окну. Да ты не видела? Нет, право, я видела. Наташа очень печальна. С тех пор, как Наташе сказали, что князь Андрей ранен и едет с ними, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Мама целует оцепеневшую Наташу. Ты озябла, ты вся дрожишь, ты бы ложилась. Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу. Наташа безучастно проходит в комнату, где спит много людей. Мама в слезах следует за ней. Наташа, голубушка, ложись на мою постель. Нет, мама, я лягу тут, на полу. Наташа медленно поворачивается к окну. Ее испуганное лицо освещает зарево пожара. Она распахивает настежь окно и задыхается от рыданий. Горожане, русские солдаты все еще движутся в сторону от Москвы. За ними ночное небо окрашено зловещими всполохами. Ночь. В избе все спят. Наташа недвижно лежит с открытыми глазами, садится в постели. Мама! С тревогой смотрит на дверь, из-за которой доносится стон. В длинном белом пеньюаре и кружевном чепце она спешит к двери, с замиранием сердца ее открывает. В большой комнате вместе с другими ранеными лежит князь Болконский. Его голубые глаза широко раскрыты, на лице наивное удивленное выражение, по лбу катятся капли пота. Ему чудится, что комната наполнена мягким сиянием. Девушка в белом стоит в дверях. Ее очертания расплываются, как во сне. Князь закрывает глаза. Снова открывает глаза и рядом с кроватью видит Наташу. Она юна и по-ангельски прекрасна. Ее огромные синие глаза переполнены слезами волнения. Она боится шелохнуться, ее губы дрожат. Андрей смотрит на нее с радостью. Она наклоняется, бережно берет руку князя и целует ее. Простите. Я вас люблю. Простите. Что простите? Простите меня за то, что я сделала. Князь гладит ладонью мокрую от слез щеку Наташи. Ее пухлые губы и длинные ресницы дрожат. Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде. Из глаз Наташи катятся слезы. Пьер в задумчивости идет по улицам горящей Москвы. На нем дырявый коричневый кафтан, простая шапка, на шее серый пуховый платок. Что-то в выражении лица и очки в золотой оправе выдают его происхождение. Он должен был, скрывая свое имя, остаться в Москве, убить Наполеона с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы. Пьер проходит между обуглившимися домами с заколоченными окнами. Французский солдат наставляет на него ружье со штыком, преграждая путь. Альтра! En arrière! Tout le camp! Пьер с презрением отворачивается и видит возле догорающего дома немолодую, растрепанную женщину, сидящую на куче пожитков. Батюшки родимые! Христиане православные! Дочь мою оставь! Сгорел! Ой, сгорел! Доченька моя! Вы благородный человек! Загорелась рядом! Бросила к нам! Бросили спасать и выскочили сюда. Вот что захватили Божье благословение да приданную постель. О, Господи, все пропало. Хватит детей, Катечки моей нет, Катечки. О, Господи. Да где? Где же она осталась? Батюшка, отец, благодетель. Хоть сердце мое успокой. Анишка, иди, мерзкая, проводи. Проводи, проводи. Я сделаю, Ля. сгорела! Босоногая грязная Аниська с растрепанными белесыми волосами ведет за собой Пьера между пылающими черными домами. Солдат преграждает им дорогу. Пьер и Аниська отважно прорываются вперед через ворота. Кажется, даже земля горит. Вся улица застлана тучей черного дыма и сажи. Сюда, дяденька! Сюда! Мы переулком через Никольных пройдем. Вот тут, сейчас, сюда! Который? Который ваш дом? Он самый. Она самая наша фатера была. Сгорела! Сокровище-то мое! Полыхает деревянный флигель, его стена обрушивается. Возле большого дома с колоннами французы сваливают в кучу столовое серебро и шубы, набрасываются на подошедшего Пьера, пытаясь его отогнать. Dépêchez-vous, vous autres, il commence à faire chaud. On va vous trouver votre gosse. С балкона дома на помощь Пьеру быстро спускается молодой офицер с темным пятном на лице и усиками. Вместе они спешат к горящему дому. Вокруг все пылает и рушится. Все застилают клубы черного дыма. В саду сгоревшего дома под деревянной скамейкой они находят девочку лет трех. Voilà votre moutard. Oh, une petite fille. Tant mieux. Au revoir, mon gros peut-être humain. Nous sommes tous mortels, voyez-vous. Светловолосая девочка бросается бежать. Пьер хватает ее и поднимает на руки. Девочка своими маленькими ручонками отрывает от себя руки Пьера и сопливым ртом кусает их. Пьер старается держать ее крепче, прижимает к груди. Вокруг все смешалось, все горит, грозит обрушиться в любой момент. В едком воздухе носятся хлопья сажи. На месте, где сидела убитая горем семья девочки, уже другие люди, а Ниски тоже нет. Пьер бегает с девочкой на руках, заглядывая в лица людей. На пепелище грязные от сажи несчастные люди, пытающиеся спасти свои вещи. Кто-то рыдает, кто-то крестится. Пьер замечает семейство, состоящее из красивого старого человека с восточным типом лица, одетого в новый крытый тулуп и новые сапоги, старухи и совсем молодой женщины. У нее совершенные восточные черты лица, она одета в богатый атласный салоп, желтый платок покрывает ее голову. Она сидит на узлах несколько позади старухи и неподвижно большими черными продолговатыми глазами смотрит в землю. Сами вы из благородных, что ли? Чей ребенок? На этом месте сидела женщина с детьми в черном салоне. Куда она перешла? Ведь это Анфёровы должны быть. И Анфёровы. Анфёровы еще с утра уехали. А это либо Марья Николаевна, либо Иванова. Он говорит, женщина, а Марья Николаевна барынь. И есть Марья Николаевна. Они ушли в сад, как тут волки-то эти налетели. Двое французских солдат стоят рядом с восточным семейством. Один помоложе, сальным взглядом смотрит на красавицу. Второй, босой, грубо снимает с ее отца сапоги. Француз быстро натягивает добротные сапоги, любуется ими. Пьер не может спокойно наблюдать, как солдат разглядывает восточную красавицу. Он отдает дитя, стоящей рядом крестьянке. Возьми ребенка. Ты отдай, отдай! Солдат наклоняется к красавице. Пьер сильно толкает его. Оставьте эту женщину! Солдаты нападают на Пьера. Он, похожий на медведя, в порыве ярости сильно и бесстрашно бьет наотмашь, пытаясь отбросить от себя французов. Oh! Наконец, ему заламывают и связывают руки. Появляется конный отряд французских улан. Голубчик ты мой, а девочку-то, девочку куда я дену, коли она не ихняя? Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Чего ей нужно? Она несет мою дочь, которую я спас из огня. Прощай. Пьера уводит вместе с другими пленными. Французские солдаты грабят догорающую Москву. Сбрасывают с башни навершие в виде герба Российской империи, двуглавого орла. Мародеры сбрасывают со стен на кареты и повозки награбленное добро и спешно вывозят. Пьер с ужасом и отвращением оглядывается. Французы бросаются в горящие здания и, как варвары, выносят оттуда все, что еще не сгорело. Из пылающих лазаретов спасаются раненые. Алтарь храма виден сквозь огонь. Солдаты Наполеона празднуют, как на шабаше, бьют в барабаны, танцуют дикие танцы, обвешавшись награбленным золотом. Вино в погребах льется рекой из продырявленных бочек. Они поскальзываются и барахтаются в нем. На фоне куполов в дыму болтаются в воздухе грязные босые ноги повешенного. Юродивые, перемазанные сажей, толпятся на площадях среди пожарища. Французы привязывают к обгоревшим стволам деревьев пленных и, завязав им глаза, хладнокровно расстреливают целыми группами. Трупы убитых повсюду. В глазах Пьера все эти жуткие картины, как в калейдоскопе, складываются в отвратительный, пугающий коллаж. На фоне догорающих зданий, размахивая шпагой, пьяный офицер едет верхом на винной бочке в телеге, доверху груженной награбленным. Всадники скачут сквозь пламя падающих перекрытий, люди спасаются бегством, лошади мечутся в огне, обезумев от страха. В глазах Пьера все кружится, как на сумасшедшей адской карусели. Наполеон и его генералы смотрят на сцены пожара и дикого мародерства со стены Кремля. Кони, люди, повозки, сваленные в огромные кучи вещи, все перемешалось, как в огромном адском бурлящем котле на пепелище Москвы. Над всем этим вьюжит метель из черных хлопьев сажи. Гарь и дым утихающего пожара понемногу оседают. Сквозь них пробиваются лучи осеннего солнца. Вечером в салоне Шерер собрался весь светский Петербург. Шерер и князь Василий за столом. Он читает. Всемилостивейший государь, император. Спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по-старому. из-за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. На этот раз в салоне Шерер читалось письмо Преосвященного, написанное при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносный ужас. Кроткая вера. Сия проща российского Давида. Другой новостью Петербурга была внезапная смерть Элен Безуховой. Полезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Пьер на допросе. Стол французского генерала стоит у стены со старинной фреской в белом сводчатом зале. Француз поднимает очки, пристально смотрит на Пьера. Je connais cet homme. Vous ne pouvez pas me connaître, général. Je ne vous ai jamais vu. C'est un espion russe. Non, monseigneur. Non, monseigneur. Vous ne pouvez pas me connaître. Je n'ai pas quitté Moscou. Votre nom? Безухов. Qu'est-ce qui me prouvera que vous ne mentez pas? Monseigneur. Генерал нахмурился, снимает очки и задумчиво изучающе смотрит на Пьера. Лицо Пьера испачкано сажей. Его манеры явно диссонируют с его внешним видом. Пьер с надеждой, мягко и в то же время с большим достоинством смотрит прямо в глаза французскому генералу. Comment pourrez-vous me prouver la vérité de ce que vous venez de me dire? Je suis connu de monsieur Rambal, capitaine au 13e léger. Генералу подходит адъютант. Vous n'êtes pas du tout ce que vous dites. Monseigneur, l'empereur vous attend pour souper. Улыбнувшись подошедшему офицеру, генерал встает из-за стола. Emmenez-le. Солдаты уводят Пьера. Monseigneur, que faisons-nous de lui? Emmenez-le. Oui, oui, sans doute. Утро. Ясный осенний день. Пленников ведут через площадь. Солдаты Наполеона ликуют и веселятся, пьют и едят, танцуют и шутят. Пленников приводят к капустному полю недалеко от Кремля. Там трое офицеров ощипывают курицу, кипятят воду в котелке. Напротив пленников выстроились солдаты. Возле обгоревшего ствола дерева выкапывают яму. Именем императора и короля, en ce jour du 8 septembre de l'an 1812, Пьер осматривается. Все приговоренные – мужчины средних лет. Они с ужасом наблюдают за происходящим. Рядом с Пьером стоит совсем молодой парень, лет 20. Военно-судебная комиссия единогласно приговорила обвиняемых к смерти казни через расстреляние. Французские солдаты быстро и решительно выхватывают из строя первых двоих несчастных, ведут их к черному стволу дерева. Мысли Пьера. Кто же это казнит, убивает, лишает жизни меня, со всеми моими воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями. Кто делает это? Двое у ствола крестятся. На них надевают мешки. Солдаты прицеливаются. Пьер смотрит на босые ступни казненного. Думает. Да кто же это делает, наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же? Кто делает это? Ведут следующих двоих. Никто. Порядок. Склад обстоятельств. Двое у столба пятятся в страхе, смотрят с мольбой. Им завязывают глаза, надевают на голову мешки. Некоторые французские солдаты сочувствуют им, опускают глаза. Крепостные, пришедшие поглазеть, замерли. Ожидающие своей участи пленные смотрят безумным взглядом. Дрожащий юноша прижался к Пьеру. Солдаты направляют ружья со штыками на двоих, привязанных к столбу. Пьер видит все, как в бреду. Обмякшие тела расстрелянных медленно сползают по столбу и падают навзничь на черную землю. Солдаты тут же оттаскивают их в яму, вырытую рядом с местом казни. Подбежавшие солдаты выхватывают из шеренги Пьера и юношу. Толстяка не брать. Пьера возвращают на место. Юноша изо всех сил хватается за него. Не надо! Не надо! Не надо! Сейчас! Испуганного и сопротивляющегося юношу оттаскивают от Пьера, волокут к столбу. Пьер не верит своим глазам. Его переполняют жалость, возмущение, бессилие. Привязанный веревкой к столбу юноша стоит на фоне капустного поля и вздымающихся на горизонте клубов черного дыма. Его глаза завязаны. Светлые кочины на черной земле похожи на черепа. Вдруг огромная алая клякса расплывается на его почти детской шее. Он оседает, пошатнувшись, подается вперед, конвульсивно содрогаясь всем телом, сползает вниз по столбу. Его голова безжизненно повисает. Запыхавшийся Пьер подбегает к краю ямы. Вид из нее. Солдаты быстро забрасывают яму черной землей. Наступает кромешная тьма. Сквозь тьму проступают очертания высоких сводов храма. Пьер сидит на полу посреди разбросанного скарба, оставленного мародерами, и смотрит вверх. Сквозь окна падают тонкие косые лучи света. Пьеру мерещится сцена расстрела юноши на капустном поле. Он вздрагивает, его глаза наполняются ужасом. Ночь. Толпа пленных входит в обгоревший барак без крыши. Пьер неподвижно сидит у стены на соломе, просыпается. Перед ним в углу устраивается на ночлег маленький бородатый мужичок небольшого роста лет 50. Аккуратно и проворно он разматывает бечевки, которыми перевязаны грязные тряпки на его ногах. Ох, а много вы нужды увидали, барин. Соколик, не тужи, не тужи, дружок. Час терпеть, а век жить. Вот так-то, милый мой, вот так-то. Ты кто же, солдат? А, солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Наших человек 20 лежало. И не думали, и не гадали. И не думали, и не гадали. Мужичок уходит, возвращается с мохнатой собачонкой. И шельма пришла, пришла, шельма помнит. Ну, будем, будем. Вот, покушайте, барин. В обеде похлебка была, а картошки важнейшие. Пьер ест картошку целиком. Ты что ж так-то? Ты вот как. Ты покушай. Вот так-то. Мужичок разрезает картошку, солит, отдает Пьеру. Картошки важнейшие. Пьер с аппетитом ест. Нет, мне все ничего. Но за что они расстреляли этих несчастных? Последние лет 20. Греха-то, греха-то. Где суд, там и неправда. Платон ложится, укрывает ноги. Рядом устроилась собачонка. А ты давно здесь? Я-то? А в воскресенье меня взяли из госпиталя в Москве. Меня Платоном зовут. Каратаева прозвище. Соколиком на службе прозвали. Что ж тебе скучно здесь? А как не скучно, соколик. Как не скучать. Москва на городам, мать. Как не скучать на это смотреть? Ничего, червь капусту гложет, а сам прежде того пропадает. Так-то старички говаривали. Как это ты сказал? Я говорю не нашим умом, а Божьим судом. Вот так-то. Ой, что ж, я чай спать хочешь? Ишь, шельма, угрелась, сукина дочь. Угрелась. Платон нежно гладит собачку, повернувшись лицом к углу, крестится. Положи, Боже, камушком, подними калачиком. Князь Андрей лежит в белоснежной постели, выкрашенной белым комнате. У окна с видом на широкую реку сидит Наташа и вяжет. На окне стоит белый горшок с геранью. Князь смотрит в окно. Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое. Вы не спите. Наташа садится рядом, приближается к лицу Андрея, смотрит ему в глаза. Нет. Я давно смотрю на вас. Ресницы и губы Наташи дрожат, она тянется к губам Андрея, приближает свое лицо к его лицу, но в последний миг поворачивает голову так, словно прислушивается к его шепоту. Ну как вы думаете? Как вы чувствуете по душе? Наташа пристально и строго смотрит на Андрея. Буду я жив, как вам кажется? Я уверен, я уверен. Как бы хорошо. Андрей тих и бледен. Очень медленно, будто из последних сил, он берет нежную руку Наташи, подносит ее к губам и бережно, едва касаясь губами, трижды целует. спали. Постарайтесь заснуть. Пожалуйста. Наташа медленно вынимает свою руку из руки Андрея и отходит от его постели. Князь лежит с открытыми глазами. Из-за недуга его красивый аристократичный профиль стал еще тоньше. Андрей медленно поворачивает голову, смотрит на Наташу, которая сидит на стуле у окна и вяжет. Ее очертания расплываются. Балконский в белом мундире, золотыми палетами и георгиевским крестом на груди, в белых ритузах и белых перчатках сидит на постели в белой комнате со сводчатым потолком. По стенам, как видение, движутся колонны светские дамы в пышных платьях. Их кавалеры, слуги, офицеры в мундирах, генералы и солдаты. Балконский испуганно наблюдает, как все эти незнакомые люди, большой и смешанной толпой, движутся на него по белой стене. Комната пошатнулась и накренилась. Балконский медленно встает и тяжело, как во сне, ватными ногами идет по комнате, очень маленький, сам похожий на видение. Он всем телом припадает к створкам двери, пытаясь удержать их и не дать им открыться. Но створки распахиваются, за ними тьма. Андрей с ужасом глядит в нее. На его лице выступил пот. Он видит себя очень маленького, крошечного, идущего в эту тьму и исчезающего в ней. Князь просыпается, размышляет. Да, это была смерть. Я умер. Я проснулся. Да, смерть, пробуждение. В комнате сестра Андрея Мария в черном траурном платье с его сыном Николушкой. Чуть поодаль стоит грустная Наташа в простом зеленом платье. Здравствуй, Мария. Мария целует брата. Как это ты добралась? И Николушку привезла. Мария подводит Николушку. Он наклоняется, целует отца. Князь закрывает глаза, отворачивается. Мария оглядывается на Наташу. У той в глазах слезы. Ты об Николушке. Не надо плакать здесь. Андрей сосредоточенно смотрит в одну точку. Его голубые глаза тускнеют, веки медленно опускаются, его профиль исчезает в тумане. Туман рассеивается, превращается в облака, медленно плывущие в вышине. Кутузов в военном мундире сидит за столом в избе в своей ставке. Густые седые волосы зачесаны назад. Рядом стоит посол Наполеона, граф де Лористон. Он терпеливо ждет. Кутузов поднимает на него взгляд. Правый глаз Кутузова полузакрыт. Я был бы проклят потомством, если бы на меня смотрели, как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки. Такова воля нашего народа. Русские пехотные войска стройными рядами маршируют возле ставки Кутузова. Наблюдая построение, посол Наполеона проходит к своей карете. Наполеон нервно расхаживает по богато украшенному золотом залу Кремлевского дворца. Его посол де Лористон наблюдает за ним, ожидая в дверях. Он просил мира, но либо получал отрицательный ответ, либо не получал никакого ответа. Наполеон с досадой смотрит в окно на памятник самому себе на Соборной площади, покрытый белой тканью. Рядом с памятником марширует офицер. Прильнув к изразцовой печи в одном из залов Теремного дворца, Наполеон сидит неподвижно, укутавшись в шинель с меховым воротником. Ночь. Кутузов в своей ставке погружен в размышления. Всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар в Бородине, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но нужны были доказательства. От Докторова, от Алексея Петровича. Входят радостные офицеры. Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел. Поистину так? А? Наполеон ушел из Москвы, ваша светлость. Его авангард в Фоминском. Кутузов машет руками, чтобы все уходили. Отворачивается к стене. Его плечи трясутся. Он не сдерживает слез. Господи, Создатель мой, внял ты молитве нашей. Спасена Россия. Погожий осенний денек. Огромное войско Наполеона движется от Москвы по дороге среди бескрайних полей. Погода портится, небо заволакивают серые тучи. Войско с тяжелыми орудиями и обозами с награбленным добром движется по раскисшей от дождей земле. Солдаты торопливо обходят остовы разбитых повозок и белеющие в грязи обглоданные скелеты коней. Под проливным дождем движется колонна русских пленных. Обессилевшие, голодные, мокрые и замерзшие, они едва волочат ноги по грязной жиже дороги. В колонне Пьер Безухов, печальный, но не сломленный. Чуть позади Платон Каратаев. Один из пленных падает в грязь. Колонна продолжает движение вперед. Упавший пытается подняться, снова падает без сил. Замыкающий колонну французский солдат целится в него из ружья. Пленные не оборачиваются. Конвой штыками сгоняет всех на обочину дороги. Мимо проносится французский конный кортеж. Пленные ждут по колено в грязи, глядя на проезжающих французов снизу вверх. Пьер не поднимает глаз. Пленные продолжают движение по дороге. Пьер оборачивается. Каратаев остается сидеть на земле под белой березкой. Рядом с ним крутится мохнатая собачонка. Его лучистые глаза, синие как небо, подернутые слезой, смотрят по-доброму, с тихой радостью. Пьер, тяжело вздохнув, продолжает свой путь. Французские солдаты замечают отставшего Платона и бегут к нему. Эй, Платош! Alors, qu'est-ce que t'attends pour suivre les autres? Hein? Allez, allez, debout! Allez, tant pis pour toi. Descends-le. Французский солдат поравнялся с Пьером. Они встречаются взглядами. Из дула ружья идет дым. Солдат виновато опускает глаза и проходит вперед. Сгущаются сумерки. Колонна пленных на привале в поле. Пьер принес хворост для костра. Видит собачонку. А, пришла. А Платоша? Собачка ластится к озябшим, обессилевшим и грязным пленным, сидящим у костра. Пьер смотрит на разгорающийся хворост и видит лицо Платона перед смертью. Присудили. Стали искать. Где такой старичок безвинно напрасно страдал? Стали искать. А его уж Бог, прости, помер. Так-то. Пьер видит глобус в кабинете своего учителя. Он превращается в светящийся живой шар. Вот жизнь. Вот он, Каратаев. Вот разлился и исчез. Как это просто и ясно. Как я мог не знать этого прежде? Жизнь есть все. Вся поверхность шара состоит из капель, плотно сжатых между собой. Он колеблется, распадается на светящиеся точки. Они взмывают в звездное небо искрами от костра. Пьер встает и идет по первому снегу. Дорогу ему преграждает французский солдат. Halt! À l'arrière! Allez, va! Пьер с презрением и отвращением отходит в сторону, садится у обоза, смотрит в высокое звездное небо. Пленные один за другим оборачиваются на него. Не пустил меня солдат. Поймали меня. Заперли меня. В плену держат меня. Кого? Меня. Меня. Меня. Мою бессмертную душу. И все это мое. И все это во мне! И все это я! Над бескрайними полями занимается заря. Петя Ростов на коне подъезжает к расположению партизан, передает депешу командиру Василию Денисову. От генерала. Извини, что не совсем сухо. А это что же, пленный? Вы уже и в сражении были? Можно мне с ним поговорить? Гастов! Петя! Да как же ты не сказал? Кто ты? А? Так что вы думаете, Василий Федорович? Ничего, что я с вами денек останусь? Ведь мне велено узнать, вот я и узнаю. Только меня пустите в самую главную. Мне не нужно наград. Мне хочется... В самую главную. Только мне, пожалуйста, и команду дайте. Совсем, чтобы я командовал. Ну, что вам стоит? Петя в избе за столом с партизанами. А к вам ножик? Отдает складной нож. Хороший нож. Возьмите, пожалуйста, его себе. Да, ну. У меня таких много. Батюшки, я совсем забыл. У меня изюм. Знаете, такой чудесный. Без косточек. Я 10 фунтов купил. Я привык что-нибудь сладкое. Кушайте, господа, кушайте. А не нужен ли вам кофейник? Я у нашего маркетанта купил. У него прекрасные вещи. И он честный, это главное. Я вам пришлю непременно. Петя совсем еще юн и порывист. У него нежные каштановые кудри, выразительные глаза, румяные щеки, легкий пушок над верхней губой. А можно мне того мальчика позвать, что нынче в плен взяли? Может, ему поесть дать? Может? Да, жалкий мальчишка. Позвать его сюда. Я позову! Венсенг его зовут. Позови. Петя радостно вскакивает, в порыве целует Денисова. А как отлично! Как хорошо! Гастовская погода. Петя и Винсент. Антре. Винсент – французский подросток, чуть моложе Пети. В оборванной солдатской форме поднимается, вытирает ноги, поворачивается к Ростову. Merci, monsieur. Петя по-братски берет его за руку. Они входят вместе. Винсента усаживают за стол. Bonjour, monsieur. Винсент с аппетитом ест, смотрит на Петю, сидящего у печи. Опускается ночь. Петя подходит к своему боевому коню. Ну, Карабах, завтра послужим. Что ж, барин, не спеть-то? Соснули бы. Не. А, Лихачев тебя, кажется, звать? Ага. Картина, опершись о шпагу, Петя садится рядом. Я привык не спать перед сражением. А что, у вас кремни в пистолетах не обились? Нет. Я привез с собою. Не нужно ли? Ты возьми. Я привык все делать аккуратно. Иные так, кое-как, не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю. Это точно. Да, вот что. Пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю. Затупилась. Можно это сделать? Чего ж, можно. Петя отдает свою саблю. А что же, спят молодцы? Кто спит, а кто так вот. Ну, а мальчик что ж, француз, Винсент. Весенний-то? Он там в сенцах завалился, со страху спится. Ночь опускается на спящих партизан. С листьев и еловых веток падают в лужи прозрачные капли. От воды на земле исходит легкое сияние. Клубится туман, все вокруг расплывается и дрожит. Петя закрывает глаза. Да, ведь это я во сне. Это у меня в ушах. Вершины деревьев плавно раскачиваются на ветру. Щеки Пети горят румянцем. Длинные черные ресницы слегка подрагивают. Ему чудится, что под его ногами бушующая морская пучина. Сверкают молнии. Над Петей тяжелые грозовые облака. Небо проясняется, он поднимает руки к солнцу. Он летит среди легких белых облаков. Его большие карие глаза смотрят вниз на зеленые русские просторы. Петя поднимается все выше и выше. На его лице выступили капельки пота. Петя медленно просыпается. В густом утреннем тумане всадники готовятся к бою. Готово, ваше благородие. Надвое француза распластайте. Об одном тебя прошу, слушаться меня и никуда не соваться. Сигнал! Солнечное осеннее утро. Партизаны с саблями наголо скачут галопом. Радостный Петя впереди всех. Пехоту подождать! Подождать? Ура! Петя не слушается, рвется вперед. За ним скачут партизаны. Снаряды разрываются рядом с Петей. Его заслоняет дым. Освобожденный от плена Пьер Безухов снимает очки, плачет от радости, обнимает первого подошедшего к нему солдата. Черно-белые кадры. Петя будто во сне, беспомощно размахивает руками, как птица крыльями. Клонится вперед к гриве коня, потом назад. Падает на землю. Недвижно лежит на сухой опавшей листве дубравы с закрытыми глазами. Кажется, что он жив и просто уснул глубоким сном. Готов. Убить! Петя! Сын! В доме Ростовых. Нет, неправда! На, Наташу! Наташу! Неправда! Неправда! Подите прочь! Все неправда! Убили! Маменька, голубь, неправда. Нет, друг. Нет, маменька, неправда. Маменька, нет. Друг мой, нет. Нет. Неправда, душенька. Неправда, нет. Маменька. Седые волосы графини Ростовой растрепались. Она смотрит остекленевшим, обезумевшим от горя взглядом. Ты меня любишь? Наташа, ты мне скажешь всю правду. Маменька! Профиль Наполеона крупным планом. На его бровях и ресницах иней. На воротнике накидки и двууголки лежит снег. Стиснув зубы от досады, он идет по белой земле. Его многочисленное войско несет через жестокую метель тяжелые знамена. Наполеон мчится с кортежем прочь от Москвы. Наполеон под именем принца Веченского оставил свою армию и выехал в Париж. Пешая колонна французских солдат, закутанных во что попало, провожает взглядом своего императора. Они с трудом продираются сквозь непроглядную пелену вьюги. Вид с высоты птичьего полета. Часть пехоты и конницы движется разрозненно, отдельно от колонны. Вид заслоняет дым от костров. За кадром обращение Наполеона к войску перед Бородинской битвой. Солдат, je tiendrai tout ce que je vous ai promis. Vous avez vu votre empereur partager avec vous vos périls et vos fatigues. Je veux aussi que vous veniez le voir entouré de la grandeur et de la splendeur qui appartiennent aux souverains du premier peuple de l'univers. Soldats, cette armée autrichienne d'Italie, qui à un moment souilla par sa présence nos provinces, qui avait la prétention de briser ma couronne de fer, dispersée, battue, anéantie grâce à vous, sera un exemple de la vérité de cette devise « Io la mi diede, guai a chi la tocca ». Dieu me l'a donné, à l'heure à qui la touche. Солдаты гибнут от холода и голода. Soldats, ce ne sont plus nos frontières qu'il faut défendre, ce sont les états ennemis qu'il faut envahir. Soldats, en promettant la paix au peuple français, j'ai été votre organe, je connais votre valeur. Vous êtes les mêmes hommes qui conquirent le Rhin, la Hollande et l'Italie et donnèrent la paix sous les murs de Vienne étonnés. Они падают в снег и уже не поднимаются. Soldats, их остается все меньше. Поле усеяно трупами лошадей, замерзших насмерть солдат и офицеров, остовами и колесами обозов. Не осталось никого. На обочине дороги лежит большой православный крест. Возле него чернеют два солдатских трупа. Оставшиеся в живых закутанные в несколько слоев одежды ткани, солдаты дерутся за место у костра. Рядом голодные люди пытаются отколоть кусок закоченевшей на морозе лошадиной туши, стягивают с трупа одежды. Собаки рвут на части замерзшие трупы лошадей. Из березовой рощи, по колено утопая в сугробах, выходят оставшиеся в живых французы. Их видят русские солдаты, отдыхающие у костров. И благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью. Кутузов на белом коне проезжает мимо полуживых французов, смотрит на них пристально сверху вниз. За ним следует колонна русских солдат. Наши солдаты кормят французских вояк кашей из котелка. Они принимают еду с благодарностью. Он говорит, что он денщик капитана Рамбаля. Он офицер, его надо отогреть. Офицер? Да. К полковнику в СБУ. Русские солдаты помогают Рамбалю подняться. О, mais bon. Voilà des hommes. О, мои бравые, мои bons amis. Солдаты наливают денщику Рамбаля из фляги. Ну-ну-ну. А ты пей. Он выпивает залпом. В порыве чувств он обнимает русских. Ничего, ничего. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ну-ка, научи, как я жил в Перему, как, а? Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Sois. Ce diable IV qui eut le terrible talent de boire et de battre. Et d'être un ver galant. Mon est-il, et j'aimant le bon vin. На своем коренью растет. О, Господи, Господи, как звездна страсть. Это, ребята, к урожайному году. Русские и французские солдаты поют вместе. Остатки французского войска стягиваются к огромному костру посреди заснеженного поля. Наши солдаты опускают до земли древки истрепанных наполеоновских знамен, увенчанные золочеными императорскими орлами. Нагни ему голову-то! Пониже! Кутузов торжествующе улыбается. Так-то вот! Ура, ребята! Благодарю всех! За трудную и верную службу. Победа совершенная! И Россия не забудет вас! Вам слава вовеки! Вот что, братцы, я знаю, трудно вам. Да что ж делать? Потерпите, недолго осталось. Выпроводим гостей. Отдохнем тогда. Вам трудно. Да все же вы дома. Они, видите, до чего они дошли. Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели. А теперь их и пожалеть можно. Ну, тоже и они люди. Так, ребята. Солдаты с любовью смотрят на своего полководца. А и то сказать, кто же их к нам звал? По делам им, мордой и в говно. Кутузов на белом коне галопом мчится вдоль ликующего строя солдат. Весна. Сгоревшую Москву отстраивают заново всем миром. Здания в строительных лесах. Пьер в сером цилиндре и фраке едет в открытой карете вдоль стен Кремля. За зелеными ветвями деревьев мелькают купола храмов. Только теперь Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья. Он радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. Пьер входит в комнату. Марья Болконская в строгом черном платье спешит к нему. Пьер целует ей руку. Они улыбаются друг другу. Да, вот как мы с вами встречаемся. Он и в последнее время часто говорил про вас. Я так была рада, узнав о вашем спасении. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него. Я считал его убитым. Все, что я узнал от других через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростову. Судьба. На диване сидит Наташа в черном платье. Рядом стоит Николаша. Вы не узнаете, разве? Пьер сражен. Он узнает в этой красивой молодой женщине в траурном облачении Наташу. Она повзрослела. И строгий черный цвет еще больше подчеркивает сияние ее красоты. Пьер вспоминает, каким озорным и милым ребенком она была еще совсем недавно. Как вел ее под руку в бальный зал дома Ростовых. Мысли Пьера. Да ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире, и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей. Первый бал Наташи Ростовой. Она юна и хороша, в светлом платье в стиле ампир. Легко, как перышко, вальсирует с красивыми статными кавалерами в роскошном зале, сияя от счастья. Пары быстро кружатся в танце. Березовая роща вся в тончайшей сети нежных зеленых сережек. Русские просторы с высоты птичьего полета. Среди зеленых полей и лесов бежит извилистая река. Николай Ростов в гусарском мундире ликует. Да здравствует весь свет! Свет! Свет! Свет! Свет! Битве будут сеять! Дом без того! Поднигаться в Эльфон! Ветривай Богой Тейна! А я говорю... Возьмемтесь рука с рукою, те, которые любят добро. И пусть будет одно знамя – деятельная добродетель. Я хочу сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные, связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто. Земля все дальше, она скрывается за облаками. Конец фильма. Продюсер реставрации Карен Шахназаров. Киноконцерн «Мосфильм», 2017 год. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Автор текста тифлокомментария Вера Февральских.